Глава 18. «Ну что?» Поляк подошел к здоровенному бронированному грузовику. «Как сегодня улов?» Он с интересом посмотрел, как сверхи из работяг закидывают в кузов машины когтистые туши тварей. Все бы ничего, но то и дело брызгавшая вонючая слизь превращала эту работу в не самое приятное дело. «Сам не видишь, что ли?» — ответила ему Элис, одна из наблюдавших за процессом боевиков. 23 туши! Учитесь, как охотиться надо!» «Неплохо, неплохо!» — кивнул поляк. «Но нам и в оцеплении было неплохо. Знай себе, сиди, чай пей, да посматривай, чтоб все тихо было!» Женщина посмотрела на него с нескрываемым раздражением. Сама она с ног до головы была вымазана в той самой липкой слизи, что у твари была вместо крови. «Ничего, расписание видел?» — хмыкнула она. «Со следующей недели ваш черед носом землю рыть, а мы будем прохлаждаться». Подобный разговор не был каким-то конфликтом, скорее дежурным зубоскальством. Команды боевиков сменяли друг друга в обязанностях, чтобы задачи распределялись равномерно. Это было особенно актуально для наиболее опытных сверхов из тех, что остались на базе. Из-за их большей эффективности на их плечи легли и самые серьезные задачи. Чтобы это не вызвало недовольства, штаб распределял задачи равномерно, не забывая о выходных днях. «Фу, да чего же эти твари отвратные!» — выдохнул один из рабочих сверхов. «И почему яйцеголовые так зацепились за них?» Олег хоть и знал причину, но мысленно согласился. Стаи некрупных, но многочисленных хищников были найдены на юге от территории землян. Поначалу их не спеша истребляли в целях обеспечения безопасности. Потом на это дело резко перебросили военные ресурсы с других направлений. Причем приказ был однозначен — всех убитых монстров везти на базу. «Потому что из этой, как ты говоришь, вонючей дряни на земле делают какие-то таблетки от старости», — произнес поляк, не видя смысла скрывать причину. «Крем, регенерирующий и омолаживающий ткани», — поправила косноязычного поляка женщина. «Говорят, стоит безумных денег». Судя по удивленным лицам, для большинства присутствующих это стало открытием. Боевые сверхи и работяги, что пока использовались только как грузчики, по-новому оглядели туши уродливых вонючих тварей. «Да, хохотнул поляк. «Продав одну из таких, вы сможете до старости жить в своем особняке и трахать Билли Айлиш придачу. Он хотел внести еще больше смятения, но реакция удивила. «На кой тебе Билли Айлиш сдалась?» — с недоумением спросил стоящий рядом кабан. «Она же страшная». «Ну, у поляка и вкусы, конечно». «Ох уж эти бобр-курва, как что скажут?» «Ха-ха, точно! Смотрю, кто-то расслабился!» — рыкнул поляк. «Хватит отдыхать! Туши закидывайте и выезжаем, не на прогулке!» Минутка юмора тут же закончилась. Поляк слыл не самым дружелюбным командиром, а потому злить его больше нужного никто не хотел. Сверхи начали закидывать оставшиеся туши в специальные контейнеры, размещенные в кузове грузовика. «Ишь ты, Билли Айлишам не нравится!» — поругивался мужчина, наблюдая за процессом. Сам он не особо и помнил, как это поп-дива выглядит. Это имя упомянула вербовщица на распределении, и сейчас он лишь бездумно повторил его. Но не сомневался, что жены у остряков куда страшнее. Однако, что показательно, мысль вернуться на землю и просто отдыхать в безбедной жизни не вызывала зависти, как он ожидал. И причина такой странной реакции была вполне понятна. Дело в том, что, находясь здесь, люди действительно видели будущее. Если в первые дни все воспринималось как ссылка, то сейчас база быстро росла. Вскоре она должна была превратиться в немалых размеров суперсовременный, хоть и военизированный город. Мало того, если раньше корпорация брала почти всех, то сейчас лучшие умы человечества уже почти боролись, желая получить сюда заветный пропуск. Город, названный в честь корпорации, его построившей, стал настоящим новым светом для цивилизации людей. Здесь была сконцентрирована передовая наука, военная сила и самые дорогие ресурсы. Поэтому чувствовать себя изгоями уже было просто невозможно. Такие, как поляк, здесь были уже не отбросами, но уважаемыми людьми, которые участвовали в принятии решений. Думал ли он когда-нибудь, что дорастет до такого? Едва ли. «Ну что, выдвигаемся?» — подошел к нему кабан, отвлекая от раздумий. «Око доложило, что все тихо». Оком называли штаб разведки, который наблюдал за округой с помощью беспилотников. Они же вели промысловые группы, помогая тем не нарваться на проблемы, которых в кошмаре хватало. «Высылай головной дозор», — кивнул поляк, который сегодня был ответственен за охрану промысловиков. «Через 10 минут выдвигаемся мы с трудягами, потом замыкающий». «Есть», — коротко бросил тот. Регламент действий был уже давно отлажен, поэтому лишних команд не понадобилось. Захлопали двери броневиков, куда рассаживались уставшие промысловики. Для них самое трудное закончилось, оставалось только дождаться возвращения. К вечеру по местному времени они должны быть на базе, а значит, можно успеть развлечься. Зарычали форсированные движки автомобилей. Как и планировалось, первым выехал головной дозор, а спустя несколько минут остальные. Крупная колонна техники двинулась по мертвым землям кошмара, оставляя за собой облака пыли. «Сейчас этот ублюдский лес только проедем», — думал поляк. «А там у могильника всегда спокойно». Вопреки общепринятому мнению, кошмар не был ровной мертвой пустыней. Чуть дальше от перенесенных территорий начинались разнообразные места. Сейчас люди как раз потихоньку начинали осваивать эти удаленные территории, заодно находя ценные ресурсы, вроде монстров, на которых сегодня охотились. Вызов по переговорному устройству заставил поляка вздрогнуть. То, что связывались с ним, означало нечто важное, а значит, едва ли хорошее. И то, что на связи была та рыжая француженка, не добавляло спокойствия. «Слушаю, госпожа Рафаль», — отозвался поляк. «Докладывай». Мысли женщины ощущались сухим приказом без каких-то иных эмоций. «Задача на сегодня выполнена, госпожа Рафаль», — послушно ответил поляк. «Несколько минут назад мы выехали в обратном направлении. Ситуация штатная». «Где могильник, знаешь?» — спросила француженка. «Так точно, госпожа». Поляк от усердия даже кивнул, будто разговаривал вживую. Сам он мысленно поморщился. Могильник был населен ужасающими тварями, которые вроде как нейтрально относились к людям, а по слухам, даже были союзниками. Однако никто в своем уме туда все равно не совался. «На него возьмите, Око вас скоординирует», — распорядилась Рафаль. «Там заберете Игната. Дальше двигайтесь без изменений». «Принял», — ответил поляк. Его одолели десятки вопросов, когда он осознал сказанное. Однако Рафаль не любила праздных расспросов. Без каких-то прощаний француженка просто разорвала связь, хотя это было явное нарушение регламента переговоров. «Вот же стерва рыжая!» — поморщился поляк, который пару раз уже огреб из-за нее. «Чё, француженка вышла на связь?» — с любопытством спросил кабан. «Чё-то случилось?» «Вроде нет», — пожал плечами поляк. «Передай дозору. Как будем выезжать из леса, нам дадут новый маршрут». Объяснять больше не стал, ибо сам не понимал. К тому же впереди приближался мертвый лес, а потому стоило сконцентрироваться. Благо, на этот раз пересечение нескольких километров, полных сухих мертвых деревьев, не принесло сюрпризов. Экспедиции сюда ездили частенько, а потому самых опасных тварей уже либо истребили, либо научили не лезть. Через час машины вновь выехали на мертвый простор кошмара. «Так что там за дело?» — обратился к нему кабан, который явно расслабился с выездом из леса. «Да так», — отмахнулся поляк, делая вид, что не особо заинтересован. «Русского велели у могильника забрать». «Того самого?» — не сразу поверил напарник. Он повернулся к поляку, чтобы удостовериться, что не ослышался. И по выражению лица понял, что тот не врет. «А чего он один?» — замялся напарник. «Да и на войне же должен быть...» «Передо мной не отчитываются пока, ты уж прости», — язвительно заметил поляк. «Ну, надо забрать, так заберем», — хмыкнул товарищ. «Заодно спросим, каково там на войне?» «Ха, война!» Поляк произнес это слово, будто пробуя его на вкус. Сам он не попал в списки лучших боевиков, а потому не отправился к порталу. Казалось бы, хорошая новость. Не надо рисковать, участвуя в чем-то безумном. Наслаждайся жизнью на базе и выезжай в отпуск в любую точку Земли. Но в последние дни поляк ловил себя на мысли, что все чаще думает, каково там, на войне. Более того, тот же вопрос он слышал и в разговорах товарищей, из тех, кто посильнее. Будто что-то неуловимое звало их туда. На загадочную войну, где без жалости в бесконечных схватках встречаются воители разных миров. Невольно сейчас он ощущал жгучее любопытство, желая узнать от легендарного русского, что же там происходит. Тем более среди сверхов Терры слухи ходили разные. Понять, где правда, а где фантазии, стало трудно. Дальше все шло точно по плану. Координатор из штаба откорректировал их маршрут. С уже наезженного пути они взяли на восток, делая порядочный круг. «Дозор!» — ожил артефакт связи. «Похоже, мы видим его! Поддай газу!» — кивнул поляк. Вскоре показались три автомобиля головного дозора. Подъезжая к ним, поляк ощущал нетерпение напополам с беспокойством. Русский был довольно противоречивой фигурой, и судить о его характере было трудно. Терра поддерживала вокруг него ореол таинственности, что только подогревало любопытство. Наконец, основная часть колонны подъехала. Выпрыгнув на ходу, поляк направился к группе сверхов, столпившихся впереди. Слышались разговоры, хоть и без смеха, но со вполне приятельскими интонациями. Подойдя ближе, поляк наконец увидел чемпиона Терры. С первого взгляда даже не узнал. Из-за черной брони довольно пугающего вида тот здорово изменился, да и внутренне он вновь ощущался по-новому. В этот момент чемпион Терры обратил на него свое внимание. И поляк тут же ощутил себя будто в невидимых тисках. Подойдя ближе, он вытянулся по струнке. «Приветствую, господин чемпион!» — произнес он, ощущая неловкость. «У нас без происшествий. Приглашаем на борт нашего вездехода». Слова прозвучали как-то глупо. Подтверждая это, сзади негромко фыркнула Элис, что уже успела выйти из соседней машины. Мысленно поляк пообещал ей это припомнить. «Привет», — просто кивнул чемпион, протягивая руку. Поляк пожал протянутую латную перчатку. При соприкосновении с ней он ощутил прямо-таки ледяной холод. Где-то в подкорке колыхнулось ощущение близкой опасности, впрочем, тут же погаснув. «А я тут внезапно оказался», — пояснил русский. «Наши скоординировали с вами, чтоб вертолет лишний раз не вызывать». «Ну, тогда прошу», — показал рукой на их автомобиль поляк. После этого он окинул грозным взором столпившихся здесь подчиненных. «По машинам все!» — произнес он. «Не будем терять времени!» Вскоре автоколонна вновь тронулась в прежнем порядке. Сейчас они уже двигались практически на своих землях, так что опасность была минимальна. Невольно люди повеселели, уже ожидая скорый отдых. Элис, пересевшая в их машину, уже опрашивала чемпиона. Тема, разумеется, была выбрана самая любопытная, из-за чего все прислушивались к разговору. «Господин чемпион!» Женщина подсела к русскому, сделав взволнованное и заинтересованное лицо. Скептически наблюдавший за этим поляк заметил, что в этот момент его старая знакомая перестала выглядеть мужиковатой и стала казаться вполне себе спортивного вида фигуристой дамочкой. «Мы все очень интересуемся происходящим. Там!» — продолжала Элис. «Но с нами не особо делятся информацией. Можете прояснить нам немного?» Судя по затихшим разговорам, интересно было всем. Тем временем чемпион отвечать на вопрос не спешил, явно ища правильные слова. «Если вы ждете рассказов о бесконечной череде побед, то зря», — наконец произнес он. «Война идет очень кроваво. Думаю, даже для истории нашей планеты это считалось бы беспрецедентной жестокостью». Он сделал паузу, давая всем время осознать. «Мы воюем не за Землю или ресурсы», — произнес он, — «а на полное уничтожение врага. Думаю, присутствующие здесь уже видели достаточно, чтобы понимать. И у нас не все идет гладко». И вновь, слушая его, поляк ощутил это странное чувство из глубины души. Какой-то непонятный, но ощутимый зов. Будто сама его суть желала оказаться на поле боя безумной войны, где цель одна — тотальное уничтожение врага. «У нас есть потери. Но также хочу добавить, что именно там рост силы идет в десятки раз быстрее, чем где бы то ни было», — сказал русский и осмотрел затихших людей. «И, скорее всего, нам понадобится подкрепление». Хоть он и излагал все без подробностей, окружающим стало ясно, что уже есть потери. Последняя фраза же намекала, что найдется место и для новых желающих. Так и оказалось. «Так что если вы уже считаете, что на что-то способны», — добавил чемпион, — «то можете войти в состав корпуса». В этот момент он посмотрел поляку прямо в глаза. Мужчине показалось, что чемпион ощущает его странную тягу и последнюю фразу адресовал именно ему. Не выдержав взгляда, он опустил глаза, делая вид, что поправляет экипировку. «Если что», — после паузы произнес Игнат, «предыдущую часть разговора вы не должны выкладывать в общий доступ. Понимаете меня?» Только сейчас поляк заметил, что Элис держит в руке смартфон таким образом, что объективом тот смотрит вперед. Однако наблюдательный русский это заметил. «Конечно, конечно», — тут же смутилась женщина. «Тогда давайте отойдем от столь пасмурных тем. Давайте лучше о другом. Вот у вас есть девушка, например?» Атмосфера тут же повеселела. «А что, претендуете?» Не полез за словом в карман русский. При этих словах Элис, что была на взгляд поляка довольно пробивной бабой, внезапно застеснялась, ну или умело сделала вид. Разговор более не затрагивал серьезные темы. Поляк же углубился в свои мысли. Тем более теперь ему можно было расслабиться. Колонна двигалась по территории землян и уже миновала пару охранных патрулей. «Да и что может случиться, когда с тобой едет чемпион Терры?» Метафизический симбионт. Веном. Нежить. Уровень силы — 132 уровень. Дары и особенности. Разделение на симбионта и паразита. Владение руническим доспехом чемпиона порядка. Требует подзарядки. Способности. Поиск жизни, поглощение жизни, поглощение плоти, поглощение энергии, манипуляция собственной формой, мета-щит. Симбионт. Объединен с руническим доспехом чемпиона порядка. Возможности от объединения пока не открыты. Требует подзарядки. Паразит. Захват и контроль существ, изучение памяти и копирование поведения. Статус «Восстанавливает силы». Голоден. Игнат еще раз пробежал глазами по характеристикам симбионта. В основном все было понятно, но стало ясно, что сейчас требуется как можно скорее привыкнуть к изменившейся экипировке. Также следовало уделить время изучению возможностей доспеха. Какие свойства тот приобрел, оставалось только догадываться. В этот момент его мотнуло. Автомобиль выехал на ровную дорогу. Поездка подходила к концу. Он снова находился на базе Терры, или, вернее, уже в одноименном городе. Правда, времени на отдых не было. Во вражеском мире энергетическая буря скоро должна была утихнуть. Это означало, что враги тут же двинут свои основные войска, чтобы выжить хаоситов с планеты. Учитывая, что тем не слабо досталось после бомбардировки, Ситуация была действительно опасной. Настоящая война хаоса только начиналась.